знаком приказал охранникам подождать за дверью. Ричард тяжело опустился на стул. Его глодала усталость, адреналин сжег желудок. Громко протопав по деревянным половицам, охранники вышли на улицу. Тихо прикрыли за собой дверь. Опустив руку, Боркин выдвинул ящик. Достал древний револьвер. С громким стуком положил его на стол. «Я принял решение относительно того, жить тебе или умереть», — он указал на старинное оружие. «Знаешь, что это такое?» Взглянув на револьвер против света, Ричард кивнул. «Это Кольт, модель Маршал». Боркин кивнул. «Совершенно верно. Это самый настоящий Кольт Маршал выпуска 1873 года, каким вооружались кавалерийские части американской армии. Это мое личное оружие». Он подержал его в правой руке. «Знаешь, какими пулями он стреляет?» Ричард снова кивнул. «45-го калибра, 6 патронов». «С первого раза в самую точку», — подтвердил Боркин. «6 патронов 45-го калибра. Пуля покидает ствол длиной 7,5 дюймов со скоростью 900 футов в секунду. Знаешь, что может сделать с тобой такая пуля?» Ричард пожал плечами. «Все зависит от того, попадет ли она в меня». Боркин недоуменно нахмурился. Затем усмехнулся. Кончики его влажных губ выгнулись вверх. Пухлые щеки почти полностью закрыли глаза. «Попадет. Если стрелять буду я, обязательно попадет». Ричард снова пожал плечами. «С такого расстояния, может быть». «С любого расстояния. С такого, с 50 футов, с 50 ярдов. Если выстрелю я, пуля обязательно попадет в тебя». «Подними правую руку», — вдруг сказал Ричард. Боркин снова недоуменно нахмурился. Затем отложил револьвер и поднял свою огромную лапищу, словно приветствуя знакомого или давая клятву. «Чушь собачья», — сказал Ричард. «Чушь собачья?» — повторил Боркин. «Разумеется. Этот револьвер достаточно точен, но это далеко не самое лучшее оружие в мире. Для того, чтобы с расстояния 50 ярдов попасть из него в человека, нужно практиковаться до одури, а ты этого не делаешь». «Не делаю?» — переспросил Боркин. «Да, не делаешь. Взгляни на эту штуковину. Она была разработана в 70-х годах прошлого века, так? Ты видел старинные фотографии? Люди тогда были гораздо мельче. Тощие, маленькие человечки, только что приехавшие в Новый Свет из Европы, где их предки голодали в течение многих поколений. Маленькие люди, маленькие руки. Взгляни на рукоятку. Резкий изгиб, слишком мала для тебя. Твои пальцы будут выглядеть на ней гроздью бананов. И щечки из ореха, за 120 с лишним лет ставшим твердым, как камень. Задняя часть рукоятки и низ рамы при отдаче ударит тебя молотком. Если бы ты регулярно стрелял из этого револьвера, у тебя между большим и указательным пальцами были бы мозоли, которые я разглядел бы даже с такого расстояния. Но их нет, значит, ты не стреляешь регулярно. И можешь не говорить, что ты метко стреляешь без постоянных занятий. Боркин пристально посмотрел на него. Снова усмехнулся. Его влажный рот чуть приоткрылся, глаза превратились в щелки. Выдвинув другой ящик, он достал другое оружие. Зиг Зауэр, автоматический пистолет калибра 9 мм, выпущенный лет 5 назад, из которого стреляли часто и за которым хорошо ухаживали. Большая квадратная рукоятка под большую руку. «Я солгал. Вот мое любимое оружие. Но зато я кое-что выяснил. Теперь я знаю, что принял правильное решение». Он остановился, давая Ричарду возможность спросить, какое именно. Ричард молчал, стиснув зубы. Он не собирался спрашивать этого типа ни о чем, даже если это должна была быть последняя фраза, которую он произнесет в своей жизни. «Знаешь, мы здесь настроены серьезно», — снова заговорил Боркин. «Совершенно серьезно. Мы тут не в игрушки играем, и нам точно известно, что происходит». Он снова остановился, давая Ричарду возможность спросить, что же именно происходило. Ричард молчал, просто сидел, уставившись в пустоту. «Америкой руководит деспотическое правительство», — продолжал Боркин. «Диктатура, которую контролируют, и за границей наши враги. Наш нынешний президент является членом всемирного правительства, которое втайне распоряжается нашими жизнями. Федеральная система представляет собой дымовую завесу, скрывающую тотальный контроль. Всемирное правительство намеревается нас разоружить, а затем поработить. Этот процесс уже начался, тут не может быть никаких сомнений». Он остановился, снова взял старый револьвер, проверил, как помещается рукоятка в руке. Ричард ощутил исходящую от него харизму, поймал себя на том, что внимательно слушает этот тихий, гипнотизирующий голос. «Основных методов два», — снова заговорил Боркин. «Во-первых, попытка разоружить гражданское население. Вторая поправка к Конституции гарантирует право на ношение оружия, однако ее собираются отменить. Законы об ограничении оружия, шумиха по поводу преступности, убийств, войн из-за наркотиков – все это направлено на то, чтобы разоружить таких простых людей, как мы. А когда мы окажемся разоружены, с нами можно будет делать все, что угодно. Так? Вот почему это право было внесено в Конституцию. Отцы-основатели были люди умные. Они знали, что народ сможет контролировать свое правительство только в том случае, если у него будет возможность его перестрелять». Боркин снова умолк. Ричард поднял взгляд на свастику у него над головой. «Второй метод состоит в удушении мелкого бизнеса», — продолжал Боркин. «Это моя личная теория. В нашем движении о ней почти не упоминают. Но я сразу это заметил, что поставило меня впереди остальных». Он снова остановился, но Ричард продолжал молчать, отвернувшись в сторону. «Это же очевидно, да?» — обратился к нему Боркин. «Всемирное правительство в основе своей является правительством коммунистического толка. Ему не нужен сильный частный сектор. Однако именно в этом была основа Америки. Миллионы людей работают, не покладая рук на себя самих, чтобы обеспечить достойную жизнь. Их слишком много, чтобы просто перестрелять всех до одного. Поэтому это количество нужно было заранее сократить. И федеральное правительство распорядилось зажать мелкий бизнес. Были приняты самые разные законы и постановления, введены налоги, зажаты рынки. И все это, чтобы поставить мелкого предпринимателя на колени. Банкам было приказано пообещать заманчивые кредиты, но не успели на договорах высохнуть чернила, как процентные ставки взлетели вверх, и рынок оказался еще больше урезан. И вот бедняк, наконец, полностью разорен. Банк забирает себе его бизнес, и когда придет время, очередь в газовые камеры – будет на одного человека меньше. Ричард посмотрел на него, ничего не сказал. «Поверь мне», — продолжал Боркин, «именно так всемирное правительство заранее решает проблему избавления от трупов. Если сейчас задушить средний класс, впоследствии не понадобится так много концентрационных лагерей». Ричард молча смотрел ему в глаза, словно на источник яркого света. Толстые красные губы скривились в снисходительной усмешке.